маленькие в маленькой. Ну, а в его отсутствие Нина с Наташей по извечной привычке двинули на кухню. «А у тебя здесь как в космическом корабле», — Нина взглянула на свои часы. В небольшой кухне со светлой дубовой мебелью со всех сторон разноцветным миганием пульсировали таймеры. Подрагивала зелеными цифрами 21:30 плита, ярко-синий сигнал 17:45 посылала микроволновая печь, красными точками вспыхивал музыкальный центр. Бобби нравилось покупать технику. Правда, он загорался интересом, как таймер, на время. Уважительно рассматривал новый предмет и забывал о нем навсегда. Наташа пользовалась только тем, что не было таким навязчивым, чайником, например. Все остальное мигало впустую, бесполезно. «Представляешь, какой сон мне приснился!» — принялась откровенничать Нина. Наташа сладострастно приготовилась слушать. Нина как-то особенно затейливо толковала сны. Жаль, что сама Наташа снов не видела. А если ей снилось что-то, первая мысль при пробуждении была, как бы не дать сну растаять, чтобы успеть пересказать его Нине. Но как только сознание полностью возвращалось, сон улетучивался. «Так вот, снится мне, что я рожаю. Я лежу в роддоме на одной кровати с какой-то молодой девочкой. Тебе кровати, что ли, не хватило? Бедная ты моя!» Девочка сталкивает меня с кровати на пол. Я лежу на полу, и тут приходит врач. И не удивляется, как будто у них так принято на полу рожать. Врач говорит мне так небрежно: «У вас проблемы, лейкоцитов много». Я рассердилась, спрашиваю, почему, а он отвечает: «Старость не радость». «И какой же смысл в таком сне?» — хихикнула Наташа. «Это знаковый сон. Молодая девочка спихнула меня с кровати. Значит, мне уже нельзя рожать. Нет места, понимаешь? Я уже не по праву там была, в роддоме. Старые мы для этого». Гордая таким ловким толкованием сна, Нина довольно улыбнулась. Наташа, горестно вздохнув, оглянулась на дверь и понизила голос. «Знаешь, я только тебе могу сказать, я постоянно об этом думаю, ну, о том, что я старею. Вот видишь здесь?» Наташа показала на дрожащую сеточку тонких подглазных морщинок. «И здесь, и вот еще одна». Она с привычной точностью тыкала пальцем в еле заметные тонкие линии на лбу и возле губ. «Я хочу сделать операцию. Это самое кардинальное, подтяжка. Раз — и все». Наташа скупала все глянцевые журналы. Пролистывала небрежно, над рекламными объявлениями замирала, впивалась глазами в развязные обращения. «Вы не любите целлюлит? Только у нас ошеломляющий эффект. Мы сделаем ваше тело и лицо и душу моложе и счастливее». Наташа не любила целлюлит и хотела сделаться моложе и счастливее. Пластика век, традиционно и без разреза. Наташа хотела традиционно и без разреза, тоже хотела. Как Алиса в «Стране чудес», бросившаяся за кроликом вместо того, чтобы зевать под деревом, Наташа с робким восхищением вглядывалась в загадочные влекущие слова: мезотерапия, фотосклерозирование, миостимуляция, липосакция, перманентный макияж. Заснуть пожилой лягушкой, проснуться юной царевной. Ее манило все, что обещало мгновенные кардинальные изменения. Уменьшение объема щек. Может быть, ей надо? Лазерная коррекция лопоухости с пожизненной гарантией. Наташа проверяла свои уши. Нет, это, пожалуй, ни к чему. Журналы предлагали Наташе лечение аноргазмии и фригидности. Аноргазмия — это когда не бывает оргазма, догадалась Наташа. Нам не до собственных оргазмов. Сначала исправим лопоухость и сократим щеки.